Я вспомнила испорченное варенье, паштет и призадумалась. Нет, это не Каролина. Глава 19. Домашние возмущались моим побегом из больницы. Разъярилась даже тихая Оля. «Как ты могла так поступить? Мне совершенно нельзя волноваться, и без того тошнит целый день. Ну зачем удрала, не долечившись? Во-первых, там на завтрак дают обезжиренный йогурт, а на обед суп из шпината. Во-вторых, нет телевизора и вообще скучище». Оля передернула плечами. «Суп из шпината всегда напоминал мне суп из тряпки. Ох, и достанется же тебе от Джорджа!» Комиссар не заставил себя ждать. «Больница может подать в суд за кражу». «Бог мой, пошлю им чек за это рубище!» «Не забудь о ведре и швабре!» «Но я же оставила их на ступеньках!» Жорж развел руками. «Ты оставила, а кто-то утащил!» И он долго читал лекцию о безобразном поведении. Тут, к несчастью, прибыла Оксана. Не прошло и 5 минут, как они нашли с комиссаром общий язык и запретили мне все — вставать, ходить, читать, говорить по телефону, смотреть телевизор, принимать гостей. «Сотрясение мозга, — вещала подруга, — чревато серьезными осложнениями, головными болями и... Ну, это только в том случае, когда в голове есть мозг, — вздохнул Аркадий. А еще не сдавалась Оксанка. Очень важна диета. Что-нибудь легкое, нежирное и не острое. Суп из шпината, — предложила Оля. Да, — обрадовалась Эскулапша, — чудесно. Шпинат чрезвычайно богат витаминами. Исключите шоколад, мороженое, алкоголь, сигареты. На следующий день после обеда я лежала в кровати и читала любимую Агату Кристи. Дверь тихонько приоткрылась, и я быстро сунула детектив под одеяло. В комнату робко вошел Питбуль. «Бандюша, мальчишка, иди сюда!» Собака с готовностью вскочила на кровать и прижалась ко мне гладким боком. Я вытащила «Убийство Роджера Эккройда» и продолжила чтение. Дверь снова скрипнула. Не отрывая глаз от книги, я проговорила. «Входи, Снап!» Но это была Маня. «Ага, читаешь, а Оксана запретила. Но я никому не скажу, если поможешь мне». Жертва посмотрела на шантажистку. «Чего тебе надо?» «Мамулечка, у меня доклад о ретро-романском языке». «Ну ладно, пойдем к тебе, может, я еще не все забыла». Мы отправились в Марусину комнату. Там царил жуткий беспорядок. В кресле валялись джинсы, кофты и блузки. На письменном столе громоздились горы книг и тетрадей. Вокруг кровати были разбросаны аудио и видеокассеты. На ковре там и сям виднелись кучки хлама, расческа, флакон «Амбре Солер», пульт от телевизора, клубок со спицами. «Маня!» — искренне возмутилась я. «Ну и свинство!» «Мулечка!» — затрещала девочка. «Совершенно нет времени!» «Только уроков задают. А еще мы с Динькой записались на курсы в ветеринарной академии. Там так интересно!» «Подожди, сейчас покажу тебе схему пищеварительного тракта собаки». И она понеслась к книжным полкам. Раздался противный чавкающий звук. Это мой слоненок не заметил на полу открытый флакон с «Амбре Солер» и со всего размаху наступил на него. Жирная белая струя крема выплюнулась прямо на ковер. Маня всплеснула руками. «Я нечаянно!» «За нечаянно бьют отчаянно!» Машка подобрала бутылочку, потрясла. «Ну, все вылилось. А что там тарахтит?» Я взяла у нее флакон и тоже потрясла. «Не знаю. Наверное, такие шарики, которые кладут в лак для ногтей, чтобы не густел». «Зачем кладут?» «Ну, взбалтываешь пузырек с лаком, шарики тоже болтаются и перемешивают лак. Наверное, и в крем такие кладут». «Никогда их не видела». «Да ладно, надо здесь чуть-чуть прибрать, а то Софи будет недовольна». И я попыталась собрать крем с пола. «Нет, хочу посмотреть на эти шарики. — решительно заявила Маруся и принялась кромсать несчастный флакон ножницами. Все-таки в Машке иногда просыпался 5-летний ребенок. Я вздохнула и стала вешать в шкаф вещи. «Мамуля!» — выдохнула девочка. «Мамуля, ты глянь, какие шарики!» На письменном столе в остатках крема лежали потрясающей красоты камни. Конечно, бриллианты легче всего подделать, но эти, даже испачканные, выглядели убийственно настоящими. Свет настольной лампы отражался в многочисленных гранях. Я медленно взяла один из диамантов, подошла к окну, помедлила секунду и чиркнула по стеклу. Появившаяся глубокая царапина свидетельствовала о том, что это подлинный алмаз. «Бог мой! Сколько же их здесь, настоящие сокровища Али-Бабы!» «Так вот, что так упорно искал неизвестный, портя варенье и паштеты!» «Вот что требовали у Оксаны! Вот они, слезы!» Оставалось только понять, кто положил это богатство в крем, кто искал камни и кому они принадлежат. «Это что, бриллианты?» — спросила Маня. «Похоже». И мы пошли в ванную комнату. Аккуратно вымыли найденное, вытерли, пересчитали. 18 штук довольно крупных и удивительных прозрачных камней. Страшно представить, сколько стоит этот клад. В Маруськиных вещах отыскалась железная коробочка из-под ментоловых таблеток. Мы положили на дно вату, а сверху насыпали алмазы. Я взяла коробочку и обратилась к дочери. «Манечка, умеешь хранить тайны?» «Обижаешь», — надулась девочка. «Никому слова лишнего не скажу, если не надо». Я вздохнула. Это было правдой. Стоило только вспомнить дело об убийстве Жана Макмайера, Наташкиного мужа. Тогда отважный ребенок помог моей подруге и не выдал никому, даже мне, тайну. Да, на Маруську можно положиться. «Извини, мой ангел, я вовсе не хотела тебя обидеть. Просто так сказала». «Так вот, об этих камнях нельзя никому рассказывать. Кто-то их давно ищет, и этот кто-то готов ради них на все». «Из-за этого рылись в варенье?» «Думаю, да». Преступник решил, что мы спрятали алмазы в банку с заготовками. А Дениска из-за этого богатства попал в бутырку. «Видишь ли, я не хочу, чтобы ищущий догадался, что камни у нас. Пусть надеется, что мы ничего не знаем». «Мамусечка, а кто это ищущий?» Я тяжело вздохнула. «Не знаю, детка. Во всяком случае, кто-то из близких. Дом методично обшаривают уже долгое время, скорее всего, по ночам». «Но ведь ты не подозреваешь тетю Оксану и Деньку?» «Нет, котик, они сами сильно пострадали во всей этой истории». «Но тогда кто? Тетя Наташа? Аркашка и Оля? Комиссар Жорж? А может, София, Луи или Ив? Дима?» Я призадумалась. Всех вышеназванных смешно подозревать. Наиболее вероятным казался Дима. Но ведь паштеты и варенье испортили в ту ночь, когда он пьянствовал в Латинском квартале. Вдруг в дом регулярно забирается посторонний злоумышленник. Тихо пролезает и тихо вылезает. И так много дней подряд? Нет. Это абсурд. Прежде всего необходимо выяснить, как эти камни попали в амбре-солер, кто их ищет и кому они принадлежат. Взяв с Маруськи самое честное благородное слово держать язык за зубами, я пошла в кабинет. Когда-то здесь оборудовали небольшой сейф, о его существовании знали только я и Наташка. Никто из гостей и детей не подозревал, что за томами древние мыслители Востока есть дверца. К тому же, чтобы добраться до сейфа, следовало знать, как отодвинуть заднюю стенку полки, но даже обнаружив дверцу, ее невозможно было открыть без ключа. Он лежал, можно сказать, на самом видном месте, но никто не догадывался, где именно. На письменном столе стоял небольшой глобус. Если нажать на кнопку с внутренней стороны подставки, полушария раскрывались, и в этой оригинальной коробке хранился ключ. Я спрятала бриллианты под кучей старых писем и, отягощенная тяжелыми раздумьями, двинулась в гостиную. Там на диване в полном изнеможении лежала Оля. «У меня нет больше сил», — простонала она. «Что, так тошнит?» «Жуть! Дурно от всего! От цвета, запаха, звука!» «Вот уж не думала, что это возможно. Вчера Кешка поцеловал меня, и я сразу понеслась в туалет. Теперь он обижается, говорит, что хорошую жену при виде любимого мужа не мутит». Я засмеялась. «А где любимый муж?» «Моет во дворе Снапа, а Денька держит Банди, чтобы не убежал». «Так ведь собак только что мыли». Оля замахала руками. «Ну что ты, они так воняют собачиной». Я тихонько усмехнулась. Надо спросить у Оксанки, сколько времени длится токсикоз беременных. Невестка и правда плоховато выглядела. Бледная, под глазами круги, щеки ввалились. «А Оксанка куда подевалась?» «Они с Натальей отправились покупать подарки Аркадию». «Боже мой, что же я за мать такая? Ведь завтра 29 сентября, Кешкин день рождения. Тот-то Луи вытащил большую форму для торта. Все помнят о дне рождения ребенка, кроме родной матери. Вот уж точно не мать, а ехидна какая-то». Оля с подозрением глянула на меня. «Что притихла? Небось, забыла-то про день рождения». «Вот и нет!» — фальшиво возмутилась я. «Забыла, забыла!» — продолжала ехидничать проницательная Оля. «А помнишь, как ты меня 13 октября поздравила?» «Да, был такой случай. Но с кем не бывает. Ну, перепутала. 13 октября и 13 ноября. Подумаешь, ведь не нарочно. Зато какой подарок красивый! Хрустальный домик с музыкой и подсветкой». Оля перестала хихикать и со стоном откинулась на подушке. Я оставила ее мучиться на диване и побрела в гараж. Надо купить подарок. Вот только что! Хотелось придумать что-то оригинальное. Часы, зажигалки, галстуки, запонки, брючные ремни, портсигары. Что еще дарят мужчинам? И главное, все это у него есть. Я села в машину и тихо поехала в сторону центра. Авось что-нибудь попадется на глаза. Глава 20. Я увидела их в Макдоналдсе. Очень люблю все эти гамбургеры, чизбургеры, жареные картошки и ягодные пирожки. К сожалению, мою любовь к фастфуд разделяла только Маня. Все остальные с презрением отзывались об этих, как говорил Аркадий, рыгаловках. Поэтому о посещениях Макдональдса я предпочитала не распространяться, но с радостью использовала каждую минуту, чтобы заглянуть туда. Вот и на этот раз Биг Мак быстро исчез с подноса, и я удовлетворенно огляделась по сторонам. В самом дальнем углу возле стены оживленно разговаривали две женщины. Обе показались знакомыми, и я повнимательнее пригляделась. Точно, одна Каролина Роуэн. Что, черт возьми, она делает? Ведь ей очень плохо, и врач не выпускает ее из дома. Луиза говорила, что мать даже не спускается в столовую и проводит целые дни в запертой изнутри спальне. Вот оно что! Запирает комнату, притворяется больной, а сама бегает в Макдональдс. Просто невероятно. Но все мысли разом вылетели из головы, когда я узнала вторую собеседницу. То была Катрин Дюруа. Что за тайна связывала этих женщин? Почему им потребовалось спрятаться в дешевой закусочной, чтобы поговорить? Навряд ли их объединяла любовь к гамбургерам. Как бы подобраться поближе и послушать, о чем они воркуют? В этот момент Катрин резко встала и двинулась к выходу. Я прикрыла лицо стаканом с колой. Что делать? Пойду за ней. По улице брели редкие прохожие, и я опасалась, как бы Катрин не увидела меня. Но та, казалось, не замечала слежки. разглядывала витрины, два раза заходила в магазины, купила хлеб, ветчину, яйца. Наконец мне показалось, что она идет домой, и я, честно говоря, этому обрадовалась. Ноги устали от двухчасовой пешей прогулки, и я искренне надеялась, что визит Катрин в галантерейную лавку станет последним. Я прождала ее несколько минут, потом заглянула в витрину. В магазинчике никого не было. Толкнула дверь и вошла внутрь. Приветливая пожилая продавщица за прилавком улыбнулась. «Что желаете?» «Сюда только что зашла моя подруга». Продавщица пожала плечами. Покупательница воспользовалась вторым выходом на... Не дослушав, я бросилась к другой двери. Параллельная улица выглядела пустынной. У выхода валялся коричневый бумажный пакет с продуктами. Я замерла в растерянности и машинально подняла его. Хлеб, ветчина, яйца превратились в яичницу. Значит, заметила слежку. Кто-то подергал меня за юбку. «А это не ваши покупки? Их потеряла мадам из 9-й квартиры». Возле колен стоял маленький чумазый мальчик, настоящий гаврош, в потертых клетчатых брючках, грязноватой рубашечке и сбитых ботинках. Я присела и посмотрела ребенку в глаза. «Видишь ли, эта мадам потеряла покупки. А ты знаешь, где она живет?» Мальчишка серьезно кивнул головой. «Давай тогда отнесем ей потерю. Вдруг соберется поужинать, а нечем». Ребенок ткнул измазанным пальцем в сторону рыбной лавки. «Она живет во дворе этого дома, квартира 9. А зовут ее мадам Леклерк. Я-то точно знаю, потому что она посылала меня на почту и денег дала». Прихватив испачканный пакет, я пошла искать нужный дом. На лестнице омерзительно пахло кошками, ступеньки выглядели заплеванными, а окна в подъезде не мылись, кажется, со дня взятия Бастилии. Квартира 9 оказалась на первом этаже. Я позвонила. «Кто там?» — раздался за дверью голос. Удостоверившись, что нет глазка, я пропищала детским голоском. «Это я, мадам Леклерк! Вы потеряли продукты! А я их принес!» Дверь распахнулась. На пороге показалась Катрин. Увидев меня, она попыталась захлопнуть створки, но я недаром зачитывалась детективами и моментально всунула внутрь ногу. Несколько минут мы молча боролись друг с другом. Наконец, победа оказалась на моей стороне, и я ввалилась в убогую темную прихожую. «Ну что, Катрин? Решила, что я дура, да? Бросила пакет в надежде, что я подумаю, будто ты далеко убежала?» Женщина затравленно подняла глаза. «Что надо? Чего бегаете за мной и пристаете с дурацкими вопросами?» «Ладно, ладно». Я примирительно протянула к ней руки. «Мне ничего особенного не надо. Я не служу в полиции. Только кое-какая информация. Совсем ерунда. Во-первых, что вы делали в отеле «Зеленая хижина»? А во-вторых, что за тайны у Каролины Роуэн? Сколько она заплатила вам за молчание?» Наглый блеф и шантаж достигли цели. Катрин стала мертвенно-бледной. На потеневшем лице резко выделился заострившийся нос. Что же ее так испугало? Может, упоминание о деньгах? «Дам вдвое больше франков, чем Каролина, если расскажете все». Я двинулась ва-банк. «Дам много-много денег». Катрин ухмыльнулась. «А за что дадите?» «Я же сказала, за информацию». Катрин продолжала ухмыляться. «А чего я такого знаю? В зеленой хижине отдыхала, а с этой, как ее там, по имени, незнакома». «Как незнакома? А с кем вы в Макдональдсе секретничали?» «А-а-а», — протянула Катрин. «Да она просто подсела и привязалась с дурацкими разговорами о погоде. Право слово». Она прищурила удивительно честные глаза, потом пробормотала. «Вижу, не верите. Дайте дверь запру». Пришлось посторониться. Катрин подошла к двери, но вместо того, чтобы запереть, внезапно раскрыла ее и выскочила на улицу. Я понеслась за ней. Катрин бежала по узкой улице, как большой заяц, с какими-то неровными скачками. Редкие прохожие с удивлением смотрели ей вслед. Зрелище поистине интересное. Две женщины опрометью бегут неизвестно куда. В гонке явно побеждала более молодая и спортивная Катрин. К тому же на ней были удобные кроссовки, а на мне узкие туфли на каблуке. Содрав с ног лодочки, я продолжала погоню босиком, понимая, что безнадежно отстаю. Еще пара секунд, и женщина свернет на другую, большую и шумную улицу. От злости и обиды слезы выступили на глазах. Кашель мешал бежать. Я была готова прекратить преследование. В эту минуту раздался какой-то хлопок, и Катрин, споткнувшись, упала навзничь. В два прыжка я настигла ее и ухватила за щиколотку. Ага, попалась! Но женщина молча лежала лицом вниз, только какими-то судорожными движениями пыталась вырвать свою ногу из моих рук. Конвульсии эти походили на судороги, но я крепко вцепилась в свою жертву. «Вставайте, Катрин!» Но та не отвечала, даже перестала дергаться. Просто лежала, как тряпичная кукла, в странной позе, на животе, с вывернутыми ладонями вверх руками. Я отпустила ногу и повернула Катрин на спину. К моему изумлению, она не сопротивлялась. Тело тяжело шлепнулось на лопатки, и я почти лишилась разума от ужаса. У молодой женщины не было шеи. Сразу под подбородком виднелось что-то ужасное, почти черное. Из этого черного толчками выливалась бордовая жидкость. Она оттекла и текла, пачкая футболку жертвы. Я присела, вернее, свалилась назад возле бедной Катрин и закричала: «Помогите кто-нибудь! Врача! Срочно!» На крик открылось одно из окон. Высунулась всклокоченная мужская голова и непонимающе уставилась на мостовую. «Месье, вызовите врача!» «Я уже позвонил в полицию». Где-то вдалеке послышался вой сирены. Катрин лежала с открытыми глазами, кровь больше не фонтанировала. «Мертва!» Каким-то образом упав, распорола себе горло. «Теперь сюда мчатся полицейские, и что же им рассказать?» Я вскочила на ноги и побежала с места происшествия. На улице уже стемнело, когда удалось наконец добраться до дома. Таксист не поверил мне на слово и, велев ждать в машине, сам позвонил в дверь. Открыла Оля. Через секунду она расплатилась, и я на подкашивающихся ногах вылезла из машины. Невестка в изумлении уставилась на меня. «Боже, ты где была?» Ездила покупать Аркадию подарок. «Ну и что? Побывала на бойне и приобрела в качестве презента сырую печень? Погляди в зеркало!» Пришлось поглядеть. Бесстрастное стекло отразило кошмарную фигуру. Волосы всклокочены, туши помады размазаны по лицу, на колготках зияют дыры, светло-желтый костюм покрыт кровавыми пятнами, руки почернели от грязи. «Нет, отвечай сейчас же, где была?» — настаивала Оля. Я беспомощно молчала, но не пугать же беременную жуткой правдой. Положение спасли собаки. Они парочкой вбежали в холл, Снап тащил в зубах Хучика. Увидев меня, ротвейлер разинул пасть и завыл в голос. Меланхоличный Федор Иванович остался лежать на ковре, глядя на меня во все свои выпученные глазки. Питбуль тоже поглядел на меня как-то робко, потом боком приблизился, обнюхал юбку и, задрав ногу, пописал прямо на подол. «Вот», — радостно сказала Оля, — «теперь картина завершена полностью. Ты настолько чудесно выглядишь, что Банди решил перед ним мусорный бачок». Глава 21. Я проснулась от яркого света. В незанавешенное окно глядела беспросветная ночь. Не успела я сообразить, что происходит, как прямо на одеяло шлепнулась пара элегантных лодочек. «Что это?» — раздался голос неизвестно откуда взявшегося Жоржа. «Мои туфли. А это?» Следом полетела сумочка. «Да, черт побери, что происходит? Зачем будить человека посреди ночи? Это моя сумка!» «А теперь изволь ответить, каким образом эти так называемые аксессуары оказались без тебя на улице возле трупа Катрин Дюруа?» Сказать было нечего. Жорж навис надо мной и неожиданно спокойно продолжил. «Должен буду задержать тебя по обвинению в убийстве». «Что ты несешь? Какое убийство?» «Мать, прошу, расскажи правду», — сказал Аркадий. И тут я увидела, что в спальне столпились домашние. Оксанка, Оля, Наталья, Маня, Дима. Все с заспанными лицами, в халатах. Особенно рассмешил Денька. Ни за что бы не поверила, что он спит в пижаме, украшенной картинками из мультика про Симпсонов. Итак, все здесь, и, выстроившись свиньей, идут на меня войной. «А что, разрешается проводить допрос в ночное время?» Жорж побагровел и стал удивительно похож на Хучика. «Мать, кончай базар!» — взорвался Аркадий. «Тебя могут посадить в Санте!» — встряла Наталья. «За что это?» Жорж вытащил из кармана блокнот. «Вот показания Андре Сила, 57 лет, француза, проживающего на улице, дом 2, квартира 7». И он начал читать. «Вечером услышал на улице крики. Выглянул в окно и увидел, как дерутся две женщины. Одна хватала другую за ногу. Несколько минут они боролись, потом та, что нападала, повернула жертву на спину и отрезала ей голову. Пока вызывал полицию, убийца убежала». Я села на кровати. «Но он же кретин! Идиот! Как только такое могло прийти в голову? Катрин сама упала и чем-то распорола горло». Жорж закивал головой. «Согласен, согласен. Свидетеля немного занесло. Мы это поняли, когда увидели, что у Дюруа прострелена еремная вена». «Прострелена?» Я вспомнила хлопок, предшествующий падению бедной женщины. Комиссар сел в кресло. Домашние столпились вокруг него. «Теперь представляете мое изумление, когда полицейские сначала принесли туфли, а затем сумочку с документами Даши? Счастье, что бригада ее великолепно знает, и все поняли, что мадам опять изображает из себя Эркюля Пуаро. «Расскажи быстренько все», сказала Наташка. Я вздохнула и стала каяться. Друзья и родственники слушали, раскрыв рот. Комиссар неодобрительно покашливал. Наконец рассказ иссяк. Жорж трубно высморкался, сложил платок и торжественно произнес: «Теперь всем понятно, что выпускать из дома эту Шерлоку Холмсицу просто нельзя. В этой истории и так уже куча трупов, и очень не хочется, чтобы следующим оказался Дашин. Итак, меня посадили под домашний арест. В особенности возмущался Аркадий, когда узнал, что моя машина простояла всю ночь возле Макдоналдса. «Ну ты даешь!» — кипел он. «Пошла отдаваться своей пагубной страсти, поеданию жутких котлет, а потом занялась частным сыском и забыла все на свете». «Да», — неожиданно подтявкнул Дима, — «это ужасно безответственно». Я в изумлении поглядела на нашего нахлебника. До сегодняшнего дня он не отваживался меня критиковать. 29 сентября потекло своим чередом. Справили день рождения Аркашки. Он тактично промолчал, получив от меня в подарок лишь сладкий поцелуй. К вечернему чаю и торжественному выносу торта прибыл Жорж. Луи испек что-то невероятное. Трехэтажный кремовый торт украшенные сахарной фигуркой с табличкой «Аркадий». «Ой, какая красота!» — завизжала Маня. «Можно я съем его?» «Нет уж», — возразила Оля, — «есть мужа обязанность жены. Впрочем, если хочешь, я только откушу голову, а тебе отдам остальное». Раздался звонок в дверь. Дима пошел открывать, задел ногой за угол ковра и, споткнувшись, упал между диваном и столом. Обрадованный Хучик, решив, что это какая-то новая увлекательная игра, попытался влезть ему на спину. Жорж подхватил собачку. Дима, кряхтя, встал на ноги. «Ну и упал же я! Хорошо, ничего не разбил!» «Послушай», — влез с советом Дениска, «а может, тебе купить наколенники и шлем? Ну, знаешь, в таких хоккеисты ездят!» Дима недобро взглянул на парнишку и собрался что-то ответить. Но тут в гостиную вошла Луиза. «Лу!» — обрадовалась я. «Хочешь кофе или чаю?» Тактичная девушка смутилась. «У вас, кажется, семейный праздник?» «Ничего, ничего», — радушно сказал Аркашка. «Торт большой, на всех хватит». И мы сели за стол, выпили на французский манер вина, потом по русской привычке чай и съели почти весь гигантский торт. Действительно, хватило всем. Даже собаки получили по куску. «В конце концов, у меня только раз в году день рождения», — оправдывался виновник торжества, скармливая Хучику кремовую розу. Дождавшись, пока все закурят, Луиза подошла ко мне. Наш дом опять обыскивали. Кто-то перевернул все вещи у мамы в гардеробной и оторвал каблуки у туфель. Я знала, что ищет таинственный взломщик. «Лу, а у вас есть фамильные украшения и где они хранятся?» Девушка улыбнулась. «У мамы потрясающе красивое изумрудное колье, кольцо и браслет. Это совершенно уникальный набор, прадедушка подарил прабабушке. Оправа, конечно, старомодна, но камни потрясающие. Насколько я знаю, мама надевала их только раз в день своей свадьбы. Еще кое-какие кольца, платиновые часы, жемчужное ожерелье, серьги. А лежит все у мамы в спальне, в туалетном столике. У кого-нибудь в семье есть бриллианты?» «Селине дедушка подарил на 14 лет кольцо и серьги с бриллиантами, а мне на 16-летие с алмазной россыпью. Еще у мамы лежит медальон, там в крышку вставлен довольно крупный камень чистой воды. Вообще, бабушка с дедушкой, а все драгоценности нам достались от них, не любили бриллианты. Они считали семейным талисманом изумруд. Может, твой отец скупал бриллианты? Не ювелирные изделия, а просто камни, так сказать, в чистом виде?» Луиза звонко рассмеялась. «Папа? Да он признавал только деньги и говорил, что лучше всего хранить их в банке». «В каком?» «В какой? Пол-литровый или трехлитровый?» «Это, конечно, шутка, но бриллианты он никогда не покупал, да и подарков никому не делал. Представляешь, на 15 лет принес шоколадку и сказал, что глупо праздновать день рождения, поскольку человек делает очередной шаг на пути к могиле». Я запомнила его слова, потому что это был единственный раз, когда он вообще вспомнил про день рождения. В детстве я даже не знала, что кто-то отмечает подобную дату. Так удивилась, когда в первом классе соседка по парте пригласила на день рождения. Вот где было здорово! Подарки, танцы. До сих пор помню свой восторг, а потом жгучую зависть. Я пришла домой и расплакалась у мамы в спальне. И на мой день рождения мы с ней и Селиной тайком от папы отправились в ресторан, и мама подарила плюшевого мишку. «Странный человек был твой отец. А может, ты не знаешь, вдруг он вкладывал деньги в камни и хранил их в банковской ячейке?» «Да нет, он никогда не абонировал сейф. Это же дорого. Все ценности лежат дома, что-то в спальнях, что-то в кабинете. Вообще все свободные средства он вкладывал в свой концерн, все время говорил, деньги должны работать больше, чем люди. Так что бриллианты не его хобби. «О чем секретничаете?» — спросил подошедший Дима. «О бриллиантах», — серьезно ответила Луиза. «А у вас их много?» — оживился парень. «Ну да, целая коробка, 18 штук, и каждый из голубиное яйцо», — пошутила Луиза. «И где же хранятся эти сокровища?» «О, сначала надо попасть в кухню, из кухни в прачечную, там стоит старая-престарая стиральная машина. Надо отодрать заднюю панель, и там под изоляцией лежит шкатулка». «Дима!» — позвал Аркадий. «Поди сюда!» Парень отошел, Луиза хихикнула. «Какой смешной и доверчивый! По-моему, он мне поверил!» «А нельзя ли получить кофе?» — поинтересовалась Оксанка. «Сейчас попрошу сварить», — радостно предложила Оля и пошла к двери, но вдруг остановилась. «Что случилось?» — забеспокоилась Наташка. «Да какое-то непонятное ощущение в животе и голове одновременно». «Как это?» — поинтересовалась Оксана. «Ну, в животе что-то так странно поджимается. Голова вроде кружится, а на уши как шапка натягивается. Слышу плохо». «И давно с тобой такое?» «Она со вчерашнего вечера недомогает», — заметил Аркадий. «Ночью плохо спала, весь ужин в унитаз снесла». «Да, я уже несколько месяцев кормлю своего фаянсового друга», — засмеялась невестка. «Наверное, вчера магнитная буря пронеслась или давление упало». «Ох, не нравится мне это», — проговорила Оксана. «Завтра прямо с утра едем к врачу». Глава 22. В больницу мы приехали около 11 утра. Доктор Виньон долго беседовал с Ольгой, потом вышел к нам. «К сожалению, должен оставить будущую маму в больнице». Аркадий повелел. «Что, так плохо?» «Нет-нет, но мне не очень нравится тонус». И акушер пустился в медицинские подробности. Мы с Аркадием не поняли ни слова, но Оксана слушала перевод с явным интересом и пояснила. «Они ее кладут, как у нас говорят, на сохранение. Жаль, не прихватили все необходимое. Надо поехать домой и привезти». «Что привезти?» — удивилась я. «Ну как, тапочки, пижаму, мыло, кипятильник. Ты в больнице лежала когда-нибудь? Еще чаю хорошо взять. У меня больные в отделении всегда чаи гоняют». Я рассмеялась от души. «Бедная ты моя, дитя совковой медицины! Пойдем, посмотришь, как это бывает у нормальных людей». Сначала мы двинулись в палату. Оксанка с удивлением рассматривала большую удобную кровать с тремя подушками и двумя пушистыми мягкими одеялами. Потом не удержалась и пощупала простыню. «Белье какое! И все продумано! Тумбочка с настольной лампой, телевизор с пультом, кнопки вызова среднего медицинского персонала, шторы. А это что за дверь?» И она повернула ручку. В большой комнате оказались ванна и туалет. На крючке висело несколько полотенец разного размера. Возле ванны лежал пакет с одноразовыми тапочками. Унитаз украшала белая бумажная лента с надписью «Стерилизовано». Раздался вкрадчивый шорох. Молоденькая медсестра ввезла кресло на колесиках, в котором сидела одетая в халат заплаканная Оля. «Ну, малыш!» — засуетился Аркадий. «Не расстраивайся, все будет хорошо». «Да?» — радостно подхватила медсестра. «У нас всегда бывает отлично. Наши доктора успешно справляются с любыми болезнями. Лучше посмотрите меню и выберите вкусный обед, полдник и ужин. На завтрак вы, к сожалению, опоздали». Проворковав ласковые слова, сестра вышла из палаты. Оксанка с интересом взяла большую кожаную папку и начала читать вслух. «Завтрак. Подадут в 10 утра. Просим выбрать два горячих блюда. Первое. Сок апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый, ананасовый. Второе. Кофе натуральный. Третье. Кофе растворимый. Четвертое. Какао. Пятое. Молоко. Шестое. Йогурты. Натуральный с фруктами. 7. Каша овсяная. 8. Яичница с беконом. 9. Соте из курицы. 10. Омлет с грибами. 11. Рыбное суфле. 12. Оладьи с вареньем. Сахар, соль, сливки. «У них что здесь, ресторан?» — изумилась моя подруга. «Не хочу тут оставаться», — зарыдала Оля. «Хочу домой». Аркадий беспомощно захлопотал около плачущей жены. Дверь в палату распахнулась, и в проеме появилась огромная женщина, настоящий бегемот с добродушным лицом. «А кто у нас так горько плачет?» — загудела она уютным басом. «Кто огорчает своего ребеночка?» «Не хочу тут оставаться», — как заведенная твердила Оля. «А почему?» — заинтересованно осведомился бегемот. «Во-первых, не люблю спать одна без мужа». «Прекрасно. Поставим двуспальную кровать, и муж будет здесь ночевать». «Еще со мной спит Федор Иванович». «Это собака», — быстро пояснил Аркадий. «Ну и чудесненько. Поставим ему в углу мисочку. Днем можно будет погулять в саду». «Надеюсь, Федор Иванович подружится с кошкой из 11-й комнаты. А сейчас давайте познакомимся. Старшая медсестра, мадмуазель Кристина Леви. Моя задача, так сказать, минимум, чтобы вы были всем довольны и не нервничали. Задача максимум, чтобы вы ушли домой с двумя прелестными малютками. А сейчас скажите, мой ангел, прислать библиотекаря? Или вы сами съездите в библиотеку?» «Сама пойду», — взбодрилась Оля. «Нет-нет, дружок», — возразила мадмуазель Леви, — «никаких самостоятельных передвижений. Как только захотите выехать из палаты, нажимайте эту кнопочку». Она ткнула пальцем, похожим на сардельку, в белую пупочку на панели у изголовья кровати. Дверь палаты растворилась, и появилась молоденькая сестра. «Это Анриетта», — сказала бегемотша. «Она будет за вами ухаживать, возить на процедуры, в библиотеку и сад. К сожалению, у нее очень большая нагрузка. Нашей Анриетте приходится заботиться сразу о трех дамах, поэтому извините, если придется несколько минут подождать. А сейчас садитесь вот в этот экипаж, берите мужа и поедемте посмотрим, что тут у нас есть». Забывшая о слезах Оля села в кресло. Мы с Оксанкой остались одни. Через несколько секунд подруга обрела дар речи. «Нет, ты слышала, что сказала эта Леви? У медсестры страшная нагрузка, целых три женщины. Интересно, как ей понравится в 6 утра раздать 40 градусников, потом сделать 20 клизм и безумное количество уколов. И они правда разрешат держать здесь Хучика?» «Не знаю, но, думаю, навряд ли. Просто мадмуазель Леви — отличный психолог. Согласилась с Ольгиными капризами, и вот результат. Все довольны и счастливы». Прибежал запыхавшийся Аркашка. «Не ждите меня, езжайте домой, я тут с зайцем побуду». Дома было удивительно тихо. Дети уехали с Машкиным классом на экскурсию в Реймс. Вернуться они собирались только в понедельник. Словно тоскуя о ветеринарах, собаки тесной кучкой спали в гостиной. Оксанка пошла в ванну, а я решила разобраться с платежами. Жуликоватый мясник третий раз присылал счет за печенку. В кабинете я неожиданно наткнулась на Диму. Парень стоял спиной к двери и рылся на полках. «Что ты там ищешь?» — громко спросила я. От неожиданности Дима уронил том Рабле. «Господи, разве можно так пугать человека?» Подкрались, как вор, и заорали во все горло. «Извини, пожалуйста, просто тапочки такие легкие. Не хотела тебя напугать. А что ищешь?» «Да вот, надо кое-какой реферат подготовить. Хочу Рабле процитировать». И он поднял упавшую книгу. Что-то в этой ситуации мне не понравилось. Вспомнились рассуждения Жоржа о слишком честных голубых глазах. На всякий случай, подождав, пока он уйдет, проверила сейф. Коробочка стояла на месте. Волноваться не стоило. После обеда позвонила Луиза. «Что с Олей?» пришлось оставить в больнице. Ой, как жалко. Можно ее навестить? Завтра не смогу, а в понедельник с удовольствием. Конечно, приезжай, наш зайчик очень обрадуется. Привезу ей конфет. Вот замечательно. Ольга жуткая сластена. Без детей удивительная тишина заполнила дом. Никто не носился по комнатам, не выяснял отношений, не кричал ежеминутно «мама», не клянчил у Луи булочки. В общем, скука смертельная. Аркашка вернулся около 10. «Но там прямо концлагерь!» — возмущался Кеша. «После обеда тихий час. Изволь лежать в кровати. Проверяют, чтобы съела всю еду. Только не догрызла пончики. Так прямо кошмар начался. Все прибежали и давай приставать. А почему аппетит пропал? Плохо с желудком или невкусно? А в 21:30 гасят свет и все. Баиньки! Телевизор смотреть нельзя. Читать тоже. Извольте спать и растить ребеночка. Ей сегодня доктор Виньон сказал: «Вы, мадам, сейчас просто колба, где зарождается новая жизнь. И в первую очередь мы защищаем жизнь ребеночка. Так что придется забыть о своих желаниях и думать только о прелестных и здоровых детках». Оксанка грустно вздохнула. «Приеду домой, расскажу коллегам. Никто не поверит. Больной еду не доел. Да и черт с ним. А на кухне так просто рады. Больше помоев для свинки и кусков для собаки. У нас одна санитарка Зина работает ради объедков. У нее немецкая овчарка и жрет. Ужас сколько!» Глава 23. В понедельник с утра пришлось отправиться на работу. Я тружусь в Доме наук о человеке преподавателем русского языка. До сих пор удивляюсь, зачем этим французам нужен русский. Ладно бы учились бизнесмены, связанные с Москвой. Так нет, группа состояла из 5 домохозяек-интересанток. Платили, честно говоря, гроши. Но заработок как таковой не волновал. Денег у нас с Наташкой предостаточно. На работу бегала просто по привычке. Да и совсем не обременительно. 2 раза в неделю по 1,5 часа. Это вам не 42-часовая рабочая неделя. Вот и сегодня, посражавшись немного с местоимениями, мои дамы, весьма довольные, отправились в освояси. А я с чувством гордости рабочего человека двинулась домой. В холле на самом видном месте громоздились 2 жутких коричневых фибровых чемодана, перехваченных ремнями. Я уставилась на этих уродцев, выходцев из 50-х годов, и похолодела. Нет, только не это. Увидев выражение моей, так сказать, морды лица, Кешка противно хихикнул и подтвердил: «Элеонора прикатила, как всегда, без предупреждения». «Элеонора! Элеонора Яковлевна, бывшая свекровь! Вернее, моя первая бывшая свекровь. Вообще-то я выходила замуж 4 раза. Не подумайте, что причиной такого количества замужеств служила уникальная красота невесты. Нет, просто многие женщины живут годами с любовниками, не оформляя отношений. Мне же бабушка с детства твердила: никогда не ложись с мужчиной в постель без штампа в паспорте. Получит, что хочет, и не женится. Бабушкина тактика приносила удивительные результаты. И не случись поездка в Париж, я продолжала бы без конца расписываться, потому что, как сказала одна наша преподавательница, замуж всегда выходят одни и те же. Беда состояла в том, что, получив мужа, я совершенно не знала, что с ним делать. Получалось так, что каждый раз в доме заводилось что-то похожее на экзотическое животное, типа варана или страуса эму. Его нужно было регулярно кормить, мыть клетку, чистить перья, хвалить и подбадривать. Надоедало уже через месяц. Но это бы ничего. Однако к каждому из них прилагалась мама. Для него мама, а для меня свекровь. И если мужья все-таки чуть-чуть отличались друг от друга, Лёня весил 120, а Жене всего 60, то мамы у всех уродились как близнецы. Уже через неделю на голову невестки начинали сыпаться справедливые упреки. Супа нет, белье не выглажено, по углам пыль. Зачем только мой сын женился на женщине, которая не уважает его мать? Заканчивалось одинаково. Я собирала чемоданы и уходила. Правда, всегда с прибылью. В первом браке обрела Аркадия. Кешка вообще-то был сыном моего мужа от первого брака, но после развода остался у меня. Второе замужество принесло собачку непонятной породы. Третье — аллергию на одеколон «Арамис». Четвертое подарила Машу. 14-летний Аркадий страшно злился. «Если хочешь подбирать всех брошенных младенцев, то уж лучше выбирай мальчика, а не эту сопливую девчонку». В строю мужей и свекровей Элеонора Яковлевна, безусловно, являлась генералом. И если до сих пор я не могу вспомнить, как звали маму Лёни, то Элеонору забыть невозможно. Может, потому что она первая, а может, из-за ее уникального характера? «Змея в сиропе», — прозвал бабушку ласковый Аркадий. Проработав почти 30 лет в школе учительницей французского языка и литературы, она делила весь мир на отличников и двоечников. Пятерка выставлялась только тем, кто слушал, не прерывая ее занудные сентенции, и в коротких паузах ухитрялся вставлять «Как вы правы!» Двойку получали все остальные. После того, как мы расстались с Костиком, Элеонора Яковлевна ни разу не позвонила мне. Родственные чувства проснулись после нашего с детьми отъезда в Париж. Раз в году Нора внезапно сваливалась на голову, как индонезийский тайфун Мария. Поглядывая на мое лицо, Аркадий продолжал прихихикивать. «Смотри, что она нам с Машкой в подарок привезла!» И он показал прозрачный кулек с 5 помятыми и немного подгнившими яблоками. «Эти плоды, — начал цитировать Кеша, — выросли на необозримых просторах великой страны России. Всегда помни о своей родине и, любуясь прекрасными дарами, знай, что в первую очередь ты должен уважать и любить меня, женщину, которая родила великого человека, твоего отца». Подарки Элеоноры всегда потрясающи. Однажды, пересилив собственную скаридность, свекровь презентовала нам с Костиком керамическую вазу. На следующий день ваза пропала, а на Новый год свекровь снова подарила ее, но 2 января забрала обратно. Ей показалось, что я недостаточно благодарна. Ваза появилась потом еще раз, на 8 марта. И потом исчезла окончательно. Такая же участь постигла и байковое одеяло времен Первой мировой войны. Я вздрогнула и пошла здороваться с несчастьем. Вечером мы все собрались за ужином. Софи торжественно внесла супницу. Сегодня специально для Элеоноры Яковлевны Луи сварил мясную солянку, торжественно объявила Наташка. «Не стоило беспокоиться», — мрачно произнесла гостья и поджала губы. «Я не искушена в яствах, и мне достаточно на ужин половинки йогурта». Рассерженная Наташка велела Софи: «Принеси пол йогурта». Софи удалилась на кухню. Элеонорины губы превратились в нитку. «Неуправляемое обжорство ведет к ужасным последствиям. Как только человек перестает думать о прекрасном...» «Вот тут вы не правы», — возразила Оксанка. «Еда тоже может быть прекрасной. А Луи — настоящий художник. Попробуйте-ка салат». Элеонора пошла багровыми пятнами от злобы. Мы все затаились в ожидании. Но Оксанка, никогда не видевшая мою свекровь, опрометчиво продолжала. «Или вот пирожки. Просто потрясающие. Я пополнила здесь на целых 5 килограмм». «Еще бы!» процедила сквозь зубы Нора. «На чужих-то харчах. Ешь, сколько влезет, не жаль». Дениска подскочил на стуле. «Зачем вы моей маме грубите? сами уже вторую тарелку супа, хомяка эти!» Элеонора в сердцах стукнула ложкой. «Дети должны молчать, а ты...» — она обернулась к Аркадию. «Почему равнодушно смотришь на то, как оскорбляют мать твоего отца?» Машка кинулась в бой. «Денька вас не оскорблял. Он прав. Хотели пол йогурта, а уже вон сколько съели!» Элеонора встала из-за стола. «До тех пор, пока дети находятся тут, покоя не будет. Уже 9, им пора в кровать. А вас, милочка, — обратилась она к Оксане, — лишний вес не украшает. Следует похудеть немного. Дайте мне чайную ложку соли, соды и стакан кипяченой воды». «Вы будете есть соль с водой?» — удивилась Маня. Элеонора, как все школьные учителя, ненавидящие детей, с перекошенным от злости лицом пояснила: «После еды необходимо полоскать рот раствором соли и соды. Остатки пищи разлагаются между зубами и ведут к образованию кариеса». Меня замутило. Кажется, Наташку тоже, потому что она вдруг выскочила из комнаты. Поздно вечером, когда я уже лежала в постели, вошел Аркадий. Бабулек в своем репертуаре. Говорит, что у нее совершенно нет денег, и спрашивает, не дашь ли ты ей какую-нибудь старенькую кофточку и юбочку, чтобы срам прикрыть. Я вздохнула. Муж Элеоноры — генерал, обласканный властями. Ей осталась от него пятикомнатная квартира, двухэтажная дача и полный кошелек. Покойный свекр явно обладал даром предвидения. Деньги копил в долларах, и теперь Нора ни в чем не нуждалась. Впрочем, это не мешало ей сдавать свои необозримые апартаменты какому-то дипломату. Сама она жила на даче и, скорее всего, еще не прикасалась к золотому запасу. «Скажи ей, что завтра поедем и купим все необходимое». Глава 24. Вторник посвятили магазинам. «В человеке все должно быть прекрасно», — трубно вещала Элеонора Яковлевна, пока Аркадий рулил в Самаритен. Неаккуратно одетый, плохо причесанный человек своим видом оскорбляет окружающих, но при этом одежда не должна бросаться в глаза. В своих рассуждениях она была абсолютно права и обладала, к тому же, отменным вкусом. Во всяком случае, с полок и вешалок универмага снимались самые дорогие модные вещи. Кешка только крякнул, поглядев на счет. Покупочная оргия продолжалась до обеда. Потом Нора с внуком двинулись домой. Я же, придумав себе какие-то неотложные дела, стала бездумно бродить по улицам, радуясь, что осталась, наконец, в одиночестве. Съела любимый гамбургер, спокойно почитала газету, спокойно покурила на набережной. Но все имеет свой конец. Пришлось возвращаться домой. В холле тихо тикали часы, безлюдно в столовой и гостиной. В гараже отсутствовали машины и мотоцикл. Домашние трусливо бежали кто куда, оставив поле боя за Норой. Я села в гостиной и стала ждать их возвращения. Элеонора Яковлевна, очевидно, принимала ванну. Во всяком случае, она не показывалась на глаза, и, расслабившись, я мирно задремала на диване. «Мадам!» — кто-то потряс меня за плечи. «Мадам, проснитесь!» Веки не хотели открываться, но, наконец, разомкнулись, и передо мной возникло озабоченное лицо Софии.